Дорога была плохо приспособлена для каких-либо повозок, точнее, не приспособлена вообще. Она изобиловала неровностями, тут и там валялись камни, которые никто не удосужился убрать. Зачем? Сами аборигены перевозили груз на мулах или ослах, а стараться для других – верх глупости. Спасали высокие колеса, и все равно местами приходилось ехать с черепашьей скоростью. Кречетов, разумеется, поинтересовался мнением проводника о встреченной компании. Что думать о тех, кто едет в никуда? Пожал плечами Кангар. Философия, иносказание, кто поймет восточного человека? Как, в никуда, в порт на таком не проехать? Дорогу завалило давно, когда я маленьким был, равнодушно поведал проводник. На лошади как-нибудь переберешься, но тропа узкая. Кангар помолчал и добавил. По тропе мы в Барат попадем, они, нет, есть там места, объезд, долго, дня два, три. И что же делать с новыми знакомцами? Не бросишь же, да и узнать от них надо многое. Вот уж действительно, заблудились. Время терпело, потому Кречетов отложил решение хотя бы до всеобщего привала. Пока же он чуть приотстал и присоединился к Мюллеру. Профессор ехал в глубокой задумчивости, даже не обращая внимания на однообразные пейзажи. Размышляйте о встреченных соотечественниках, Карл Иванович, отнюдь, Андрей Владимирович, не сразу отозвался ученый. Фактов для размышлений мало, я уж лучше прежде с ними побеседую, как следует. Тогда о чем же, если не секрет? Почему же секрет? Мюллер привычно поправил пенсне. Думаю, правы ли мы, прекратив постоянную войну? Как? Кречетова было трудно удивить, но здесь он действительно был поражен. Очень просто, любезный Андрей Владимирович. Посудите сами, горы практически безжизненны, все удобные места уже заняты. Мне представляется, что численность жителей весьма близка к пределу, который может прокормить здешняя негостеприимная земля. Постоянные стычки поневоле являются каким-то регулятором, помогая жителям балансировать на грани. А что теперь, размножаясь дальше, они просто встанут перед проблемой голода. Количество ртов возрастет, а чем их кормить? Между тем, горцы воинственны, и перед ними возникнет единственный, сулящий выход, путь. Спуститься на равнину и уже там отвоевывать себе место под солнцем. Не породит ли ситуация нового Чингисхана или Атиллу, который огнем и мечом обрушится на тот же порт? Карл Иванович, вы забываете о техническом уровне, вздохнул полковник. Горцы не производят оружие сами, а без него завоевательный поход обречен. Если же они просто сумеют поселиться в предгорьях, то что тут плохого? Думаете, для нас представляли бы серьезную угрозу орды Батыя? Винтовочки у наших попутчиков, между прочим, многозарядные. Может, вы и правы, Мюллер улыбнулся доброй улыбкой. Во всяком случае, хотелось бы на это надеяться. Вот увидите, все так и будет, любезный Карл Иванович, успокоил его Кречетов. Впрочем, так ли, нет ли, кто может знать, на привале ноги гудели невыносимо. Нилов успел раз сто проклясть свое решение стать солдатом. Только, вот именно, для жителя отсталого мира единственный шанс перебраться в Альянс, напялить на себя ее мундир, отслужить срок в каком-нибудь гарнизоне, и уж тогда получить разрешение на въезд, уже в качестве гражданина. Приходится терпеть, раз родители не смогли обеспечить подъемным капиталом. Ты винтовку далеко не откладывай, сделал замечание проходивший мимо Саморух. Слышал же, что сказала Ди. Потом будешь плакаться, мало заплатили. Слушаюсь, мист сержант. Сам Саморух прохаживался вдоль расположения налегке без оружия, но с начальства спрос другой. Видал, устало хмыкнула Кэт, солдат одного срока с Нилофом. Ладно, отмахнулся Нилов, подобрал винтовку и положил рядом с собой. Невелик труд. Винтовки на операцию выдали самозарядные, но одноразовые, в полном соответствии с законом о нераспространении оружия среди аборигенов. После сотого выстрела все движущие части перекашивало намертво, и даже в стационарных мастерских не смогли бы починить отслужившие свой срок оружие. Можно было бы поинтересоваться, сколько выстрелов уже сделано. Только зачем, все солдаты прекрасно знали. Караванная тропа – самое безопасное место на Зенграбе. Так же, как вся их охрана нужна исключительно для солидности. Иначе желающих совершить поход просто бы не было. «Почини», – Джават кивнул на здоровенный пулемет. «А что с ним?» «Не стреляет». Смысл слов был ясен даже дяде Жоре, не говоря уже о продвинутом племяннике. Что может быть непонятно? Имеется явно сломанный агрегат на треноге, иначе, какой смысл приносить его пленникам? И не надо иметь семь пядей во лбу, размышляя о словах недавнего работодателя, внезапно превратившегося в хозяина. «Я что, оружейник?» – возмутился дядя Ра. «Армия почти забылась, да и за 2 года службы мужчина имел дело лишь с автоматом калашников. А тут, пулемет, да еще абсолютно незнакомый». Впрочем, все пулеметы были незнакомыми, в крайнем случае, известны с виду, как, скажем, примелькавшийся в фильмах «Максим». Дядя Жора был зол сразу по 2 причинам. Он не терпел малейших ограничений своей свободы, а здесь попахивало даже не заурядной ночевкой в вытрезвителе, а форменным рабством. Сверх же того, хмель покидал голову, потихоньку наступало похмелье, а все запасы браги, равно как и полуготовый самогонный аппарат, остались в прежней квартире. Имел бы возможность, поубивал бы. Только дядя Жора неплохо и объективно оценивал собственные силы, и потому знал, что ничего путного в подобной попытке не выйдет. Не кино же, где герой крушит врагов направо и налево. Джавад буравил пытавшегося взбунтоваться пленника внимательным взглядом. Что ему можно сделать? Нет, конечно, сделать можно многое. Редко какой человек способен устоять при боли, но тут был особый случай, и Джавад желал договориться по-хорошему. Внезапно в голову пришла неожиданная мысль. Вдруг пленник не врет и действительно ничего не понимает в оружии? Визор он починил, но тут ведь совсем другое. Если бы Джавад знал, что визор первоначально был исправен, отсутствие картинки объяснялось элементарно. В сторону гор не было никаких передач, а раз нечего принимать, то ничего показывать и не будет. Сами создатели удивились бы сотворенному дядей Жорой, да и последний поразился бы, узнав о подлинной величине задачи. Он понятия не имел, что именно делал, полагаясь лишь на интуицию, а она не подвела. Думалось, на радость, оказалось, на беду. «Я заплачу». Заплатил уже 1 раз. Возмущенно влез в разговор Виталик. Он даже позабыл про собственный страх, парализовавший волю еще в тот миг, когда их уводили из ставшей привычной каморки. «Ваши деньги никуда не делись. Понадобится, получите», спокойно ответил Джавад. «Да, каким образом? Насколько я понимаю, теперь мы отсюда никогда и никуда не выберемся». Виталик уже закусил у дела. «Почему? Выберитесь. Когда я буду уверен в вашем возвращении», на тон горец внимания не обращал. «Так мы тебе еще должны быть верны», задохнулся от возмущения студент. Как и все, он слышал о похищениях людей, о рабстве со всеми сопутствующими прелестями, однако никогда не думал самому оказаться в таком положении. Бедствия были где-то далеко, на Кавказе, куда Виталик в обозримом будущем не собирался, да человек предполагает, располагает судьба. «У вас есть выбор?» – спросил в ответ Джавад. «Не бойтесь, не обижу. Мне всего лишь нужна работа. При мне вам будет лучше. Интересно, что в таком случае хуже? Или, не Джавад, так найдется кто-нибудь другой? Но это же не глухой аул, а довольно большой город. Где найти аргументы, раз нет силы?» Впрочем, новый хозяин не желал выслушивать возражения, как и не нуждался в согласии. Он интуитивно понял, этим 2 не найти защиты, следовательно, все решено. «Я не согласен. Я свободный человек, предприниматель, и не желаю гнуть спину на кого-то за даром», попытался настоять на своем Виталик. «Я сказал, бедными не останетесь». Джавад повернулся к двери, давая понять, что разговор закончен, но тут влез дядя Саша. «Не останемся, между прочим, все наши вещи там». Никаких вещей собственно не было, родственники перенеслись сюда практически без всего, лишь в том, что было на них надето, да лежало в карманах. Только дядя никак не мог забыть про брагу, а мысль о собираемом самогонном аппарате сводила с ума. Лишиться всего этого было верхом несправедливости, последним ударом немилостивой судьбы. Тем более, здесь вряд ли кто-нибудь снабдит любовно подобранными деталями, да и поставить брагу, пока она еще перебродит. «Вещи сейчас принесут, я не грабитель», и Джавад вышел прочь. «Мать ее!» Виталик в отчаянии ударил кулаком в стену. Зря, между прочим. Пробить стену все равно не удалось, а рука принялась отчаянно болеть. Показалось, пальцы сломаны, и бедный студент в отчаянии повалился на ковер с подушками, призванный служить ложем. «Больно с непривычки-то. Ты уверен, что это не подстава?» Вопрос уже возникал перед отправлением сюда, и сейчас был явно запоздалым. «Пошел бы я иначе», — хмыкнул Капо. Был он правой рукой самого блистательного Джона, главного авторитета на территории обоих портов, и находился здесь по приказу шефа. Но по положению ведал многое из того, что обычно не говорится простым смертным. Хотя, кое-кому можно. Например, сержанту, который задал вопрос. Сержант было не только кличкой, но и, некогда, званием спрашивающего, как он попал в армию, за что его оттуда выперли, никто не знал. Такие вопросы задавать не принято. Гораздо важнее был сам факт, что человек не только послужил, но и поучаствовал, следовательно, в данной ситуации был незаменим. Это же непривычный город, или его окрестности. Горы есть горы. Попробуй сходу разберись, каким образом лучше исполнить поручение. Место было выбрано гораздо более компетентными людьми на основе тщательного анализа и при помощи стратегических компов, но в любом случае многое требовалось решить на месте, и здесь сержант оказался незаменим. Он внимательно прошелся вокруг и довольно быстро наметил позиции для стрелков, вместе с фитилем установил мину, предусмотрел пути отхода, словом, взял на себя основную подготовку грядущей операции. Теперь по расчетам в запасе оставалась вся ночь и половина дня. Большинство исполнителей расслаблялось, благо, дорогущий в иных местах санаториум на Зенграбе стоил гроши, а тут участников вообще снабдили им бесплатно, и лишь капос с сержантом лежали на вершине и в очередной раз осматривали окрестности. Но вопрос был закономерен. Не прилетит геликоптер, и останется одно – пропадать. Выбраться самостоятельно в предгорье невероятно трудно, а уж одолеть полупустыню. Знаешь, кто попросил Джона об услуге? Кто? Генерал? Капо внимательно посмотрел на собеседника, наблюдая за его реакцией. Командующий базой? Переспросил сержант, будто на планете был другой военный подобного ранга. Впрочем, особого удивления Капо не дождался. Джо был авторитетен не только в определенной среде. С его размахом, способностями и деньгами он являлся одним из самых уважаемых горожан. К его мнению прислушивались, к нему шли за советом, у него просили помощи в трудных делах. Разве генерал не такой же человек? Он самый. Не понимаю, ему в чем резон? Да и геликоптер был новоделов, а не военный. Потому что новоделы в этом заинтересованы больше всех, не без самодовольства пояснил Капо. Такие новости, их заработок. Наверняка операцию оплачивают именно они. Прикинь, какие бабки вложены, если их хватило на генерала, Джона и нас. Сколько стоил генерал, или сколько перепало Джону являлось тайной, но даже судя по обещанной исполнителем сумме, расходы были немалыми. С такими деньгами можно было чувствовать себя комфортно даже в более развитых мирах, а уж в дыре, наподобие Зенграба, каждый автоматически становился богачом. Вот и получается, это действительно подстава, но только не нас, подвел черту Капо. Нам что, стрельнуть раз по 5, ладно, по 10, обеспечить кровищ, да и мотать отсюда. А зрители пусть пугаются кровожадности горцев, возмущаются, требуют. Нас это уже не касается. Ляжем на пару дней на дно, а потом пойдем проматывать денюжки. Картинка была настолько соблазнительной, что хмурое лицо сержанта украсилось улыбкой. Предвкушать удовольствие зачастую даже слаще, чем испытывать его. Глава 19. Поворот в сторону сыграл против путешественников. Двигались бы дальше по караванной тропе, спокойно бы переночевали в селении, а так пришлось останавливаться среди скал и устраиваться по походному. Хорошо хоть высмотрели относительно удобную площадку, пусть без травы или иной зелени, зато достаточно большую, чтобы свободно разместиться всем. Дрова для костра использовали из оставшегося запаса, вода в котле тоже была возимой с собой, ее же дали лошадям, и в итоге на умывание ничего не осталось. Какой-то минимум требовалось сберечь на завтра. Даже Кангар толком не помнил, когда попадется хоть какой-нибудь ручей, да и мало ли может быть случайностей. У новых попутчиков в повозке имелся довольно большой бак с водой, набор напитков в странных бутылках из непонятного материала, продукты, а вот о дровах они явно не подумали. Ладно, всю ночь костер все равно жечь никто не собирался, а на приготовление пищи имеющегося запаса должно было хватить минимум раза на 4, если не шибко жечь драгоценное топливо. Пока поспевала каша с мясом, офицеры сидели с новыми знакомыми, да расспрашивали у них о Зенграбе. По словам путников, Фриот являлся форпостом более развитого общества, само же государство находилось еще дальше. Тут объяснения были настолько путаны, что понять, где именно, было почти невозможно. Все пятеро путешественников заявили, что не сильны в географии, здесь, в горах, никогда не бывали, но как-то решили совершить вояж в собственное удовольствие, и вот теперь едва не заблудились в горах. Образ богатых бездельников, возжелавших пощекотать нервы, получил подтверждение. Но гораздо интереснее было другое. По словам Айзека, государство их называлось Альянсом, объединяло много земель, и представляла собой республику с равными для всех правами, причем абсолютно для всех, включая женщин и какие-то этнические группы. Воздвиженский внимал произносимому с восторгом, приоткрыв рот, и уже явно представлял себя гражданином совершенного общества. Остальные отнеслись к новостям с интересом, но без малейшего энтузиазма. Президент, Сенат, какие-то политические партии, предвыборная борьба – все это было важно для доклада, а вот насколько подобное устройство совершенно, это еще предстояло узнать. Технический уровень Альянса был необычайно высок. Если верить компании Айзека, там были освоены полеты на летательных аппаратах тяжелее воздуха, получил развитие автотранспорт, была весьма развита промышленность. Люди могли жить в собственное удовольствие, зарабатывали деньги не слишком понятно как, главным же образом развлекались, как могли. Больше всего возмутился отец Александр. Он сразу перекрыл своим басом все голоса и вопросил, какая вера господствует в Альянсе. Когда же путники стали мяться, словно даже такого слова не слышали, а потом попытались доказать батюшке, что небеса пустые и Бога нет, Александр с чувством плюнул. Он мог не принять, но понять любую веру, ошибаются люди всякое бывает, насмотрелись, но без верия. Чем же вы руководствуетесь? Вопросил монах. Это же Содом с Гоморрою. Техника облегчает жизнь, наука дает знания, но нравственность рождается лишь их религии. Нет Бога, можно убивать, воровать, прелюбодействовать, главное, не попадаться, чтобы избежать наказания. Совести едино нет, ничто по ночам мучить не будет. Не токмо совести, души, ибо ее вдохнул Господь, и без этого дара мы лишь животные, разумом обладающие. Но его гневная тирада оказалась непонятой. Вместо этого Айзек попытался что-то втолковать о врожденных правах какого-то человека, о полной терпимости к любому мнению, которое идет вразрез с верой. Батюшка был непреклонен. Он не выдержал святотатства, отошел в сторону и там принялся исступленно молиться о даровании заблудшим людям возможности понять извечные истины. В свою очередь Кречетов старательно уходил от вопроса, откуда взялись он и его спутники. Как-то не хотелось сразу представляться перед первыми встречными и говорить об ином мире. Случается всякое. Кто знает, вдруг неведомый Альянс, агрессивное государство, и воспользуется сведениями для вторжения на Землю. В таких вещах требуется максимальная осторожность. Вначале получше узнать идеологию, иметь конкретные представления об армии, о ее оснащении, силе духа, удостовериться самому в уровне промышленности, и лишь потом. Попытавшегося что-то ляпнуть воздвиженского полковника жег таким взглядом, что студент поперхнулся на полуслове, стушевался и утих. Тут как раз подоспел поздний обед, и разговоры невольно притихли. Участники экспедиции привычно выслушали молитву отца Александра, после чего все вместе, уже с новыми попутчиками взялись за еду. Долгая дорога, свежий воздух, тяготы пути весьма способствуют аппетиту. А там уже стемнело, и пришла пора отправляться спать. В любом случае следующий день обещал быть не слишком легким, богатым на новые впечатления, и требовалось отдохнуть перед очередной дорогой. Перед сном Бестужеву еще послышался женский голос, уговаривающий кого-то не взирать на симпатичного офицера, словно на объект сексуальных стремлений. В ответ мужской голос томно возразил, ведь хочется же и очень, однако ему напомнили, дикари цивилизованной любви совсем не понимают, и могут неправильно среагировать на нормальные предложения. Ну, и померещится же бред какой-то, еще подумал поручик, перед тем, как провалиться в омут сна. По словам Кангара, была надежда поближе к вечеру достигнуть Барата, а там знает, как встретит неведомый город. Первый город чужого мира, встреченный на пути. Мист Чейли, я понимаю, сенсации, репортажи и все такое прочее, однако всему есть границы. Лицо сенатора украшала привычная улыбка, и только официальное обращение мист свидетельствовало, представитель власти едва не взбешен. В глазах Чейли на мгновение вспыхнул гнев, но звезда новостей немедленно взяла себя в руки. Она не привыкла, чтобы с ней обращались таким образом, но в определенных кругах действуют свои правила, и демонстрации гнева в них не было места. «Я не понимаю, мист Роуз, мы занимаемся своей работой, что здесь не понимать? Конфликт устранен, племена замирились». И нет никаких поводов поливать аборигенов желчью и изображать из них кровожадных чудовищ. Скажу больше, Сенат и президент очень заинтересован в обратном. Настолько, что у меня есть специальные полномочия в случае необходимости единолично принять власть на Зенгробе до приезда комиссии. Она, кстати, будет на днях. Кое-какие материалы уже посланы. На хорошеньком холеном лице Чейли отразилась задумчивость. Она перебирала варианты, стремясь понять, чем вызван подобный интерес со стороны органов власти Федерации. Нет, понятно, кто-то сильно наживается на том же Сантриуме, но это лишь некая группа. Большинство должно занимать нейтральную позицию. И в то же время Роуз вряд ли блефует. В случае разоблачения блефа звезда класса Чейли способна поднять такой шум, что сенатору придется досрочно распрощаться со своим креслом. Следовательно, есть иная причина. Помощь несчастным аборигенам отпадает. Новоделы весьма цинично относились к красивым словам просто потому, что зачастую знали их подноготную, равно как и цену. В виде пиара сказать можно все, только какое дело правительству одного из самых могущественных государств людей до жителей дикой, отсталой планеты, на которой даже нет ископаемых в том количестве, которые могли бы принести по-настоящему большую прибыль. В том смысле, что доставка техники, создание соответствующей инфраструктуры, затем, доставка по цепочке миров и прочее, дело отнюдь не дешевое, и требует немало затрат. Да и лоббируется это, как правило, определенной группой, представляющей какую-нибудь корпорацию. Но основные корпорации до отлета Чейли никакой заинтересованности в Зенгробе не проявляли. Подобную информацию заказчики обязательно предоставили бы новоделам. Странно, я не уверена, что аборигены успокоились окончательно, продолжая размышлять, возразила Чейли. «Успокоились», — отрубил сенатор. «Мы выслали специальную группу аналитиков и сотрудников одного из отделов Сената, которая все проверит на месте. Но что интересно, мисс Чейли, они заметили в стороне от караванной тропы низколетящий геликоптер. К чему бы, отправляя меня сюда, президент прямо сказал, Зенгроб должен ассоциироваться в сознании граждан с миром и покоем. С минуты на минуту я жду его официального приказа военным на категорический запрет какого-либо вмешательства в дела аборигенов. Да и твои коллеги, думается, прилетят в ближайшем будущем. Исправлять впечатление от мелкой стычки, преподнесенной, будто тут идет большая война. Государство в лице властных структур вмешивалось крайне редко. В тех случаях, когда имело виды на ту или иную планету. Причем, всем новоделам рекомендовалось проводить одинаковую политику, освещая события в требуемом свете. Следовательно, скоро может прийти послание от шефов с пожеланием совершить поворот на 180 градусов. Аналитики, высланные сенатором, наверняка разведчики. Случись что в горах, мигом начнут копать и искать виноватых. А ведь в самое ближайшее время должна начаться операция. Проклятие. И не уйдешь просто так. Приходится сидеть и выслушивать сенатора, а ведь отгадка напрашивается само собой. Зенгроб относится к числу тяжелых миров, однако не иначе, как Альянс решил слить сюда часть мешающего на Земле или каком ином мире населения. Свободных территорий здесь хватает, дело за малым, убедить потенциальных колонистов в привлекательности планеты. Надо пока не поздно отменять операцию. Когда же сенатор, наконец, заткнется? Когда? После обеда идти стало еще тяжелее. Странно, сидишь, отдыхаешь, а в итоге не можешь встать. Ноги гудят, ремень винтовки натирает плечо. Еще хорошо, что все прочие вещи нагружены на мулов. Лейтенанту легче, идет вообще налегке. Но как бы ни ругали офицера, толстая Ди разрешила снять бронежилеты. Все равно каждому известно, на караванной тропе нападений не случается, а перед баратом можно будет облачиться по форме. Вот там случаются порою неприятности. Аборигены – форменные дикари. Им что-нибудь скажешь, или попытаешься снять местную красотку, и вполне рискуешь быть втянутым в драку. Несколько раз было даже со смертельным исходом. Охранников было полтора десятка. Плюс, сами торговцы с помощниками и погонщиками мулов. Итого, с полсотни человек, растянувшихся вдоль дороги. Единственное, что радовало, до города осталось не так много миль. Имелась даже надежда подойти туда ближе к вечеру. Город из себя не представлял ничего хорошего, с точки зрения цивилизованного человека, вообще мрак, ни стадионов, ни баров, ни развлекательных центров, но гостиницы имелись, а по-всякому лучше ночевать под крышей, чем под открытым небом. Потому, как не тяжело было, но старательно вышагивали ярд за ярдом. В глазах периодически темнело. Жара, пыль, солдатские деньги легкими не бывают. Сволочи торговцы, могли бы из прибыли выделить малую толику, да починить дорогу. Там в одном месте-то и надо завал разобрать, пусть большой, но те же аборигены сделают это за гроши. На машине тут ехать было бы всего ничего, а про комфорт говорить не приходится. Единственным, кто ехал в седле, являлся примкнувший к торговцам оператор. Мейс происходил с легкой планеты, и в мире с силой тяжести близкой к единице просто не мог переставлять ставшие чугунными ноги. Сидел он тоже с усилием, и то и дело проклинал все и вся, а потом перестал делать даже это. «Устал, не могу больше», — выдохнул Нилов. Язык казался сухим и шершавым, а уж по величине занимал весь рот. Даже слюны и той уже не было. «Ты примасти винтовку на ближайшего мула», — посоветовала ему бредущая рядом Кэт. Сама она втихаря уже избавилась от оружия, и сейчас шла без груза. Легкая куртка расстегнута так, что аборигены наверняка приняли бы женщину за шлюху. Виднеется голое, покрытое пылью загорелое тело. Нилов посмотрел, далеко ли начальство, толстая дип их тела в голове колонны. Саморук неутомимо вышагивал в хвосте, замыкая караван. Этому быку никакие трудности не были помехой. Родится же такой здоровяк от природы. Но сержант был далеко. Нилов шагнул к ближайшему мулу, положил винтовку поверх поклажи, почти сразу был вынужден ловить ее и водружать вновь. Со второй попытки получилось. «Вот видишь, а ты боялся», — слабо улыбнулась Кэт. Она еще как-то крепилась, но было заметно, что прогулка дается женщине с трудом. И тут впереди громыхнуло. Часть скалы рухнула прямо на голову растянувшейся колонны, погребая под собой лейтенанта Ковата из торговцев. Кэт инстинктивно отшатнулась, а в следующий миг ткань на ее плече лопнула и окрасилась кровью. Кэт дернулась, со стоном уселась прямо на дорогу, и только тогда Нилов разобрал скороговорку выстрелов. Он обернулся. Торговцы, погонщики, солдаты валились на землю один за другим, к ним присоединялись ишаки и мулы, а вокруг что-то свистело, ударялось в противоположный склон, выбивая из него камни и пыль. Мул под мейзом рванул незнамо куда, оказалось, прямо под пули, и тяжело рухнул, придавив бьющейся тушей оператора. Никто ничего не понимал. Лишь в хвосте колонны саморук сноровисто залег за какой-то камень и вскинул винтовку. Он что-то кричал своим людям, и сквозь какофонию до сознания Нилоффа донеслось: «Огонь, мать вашу, задницы!» Приказ сержанта заставил Нилоффа встрепенуться. Он мог ослушаться лейтенанта, даже генерала, но саморука. Какие-то мгновения солдат лихорадочно вспоминал, куда дел винтовку, затем принялся высматривать нагруженного ей мула. Животное как раз оседало на землю, и Нилов, изловчившись, успел сдернуть с него свое оружие. Что-то противно просвистело рядом с ухом, заставило пригнуться, а затем и вовсе залечь под прикрытием еще трепыхающегося мула. Благо, свисающие по обоим бокам убитого животного мешки давали неплохое укрытие. «Кэт, ложись!» — рявкнул Нилов. Он хорошо относился к сослуживице, и даже сейчас желал ей блага. Женщина уже сама со стоном завалилась на бок. Это получилось не опонимание от боли. Плечо жгло изнутри, и Кэт хотелось скукожиться, сжаться в калачик в надежде на уход огня. Нилову уже было не до нее. Он привычно передернул затвор и принялся высматривать врагов. Последние не особо прятались. Их головы виднелись на вершине склона. Благо, оттуда весь участок дороги был словно на ладони. Винтовка больно ударила в плечо, потянуло кислым запахом пороха, но, вопреки ожиданию, никто на горе не покатился вниз, не закричал, не дернулся, получив ответную пулю. Чем хороша самозарядка, нет необходимости каждый раз самому досылать в патронник очередной патрон. Нилов удивился отсутствию результата и в зарождающемся азарте выстрелил еще раз. Судя по исчезновению одной из голов, вторая пуля достигла цели. Следующий солдат выпускал почти непрерывно, насколько палец успевал нажимать на туговатый курок. Первый успех оказался единственным. Нилов просто позабыл о таких мелочах, как тщательное прицеливание, и с упоением выпускал пулю за пулей. До того момента, когда Боик щелкнул в холостую, извещая о вопиющей пустоте магазина. Мул все продолжал дергаться не то от новых попаданий, не то борясь за ускользающую из туши жизнь. Кто-то вдруг ткнулся в ноги Нилова, заставил обернуться от неожиданно реального прикосновения. Оказалось, Кэт. Женщина сумела сообразить, что лежать посреди дороги опасно, и теперь раненым зверем ползла к ближайшему укрытию. Кто-то из уцелевших стрелял с дороги, но большинство уже лежали, затихая, а другие бестолково носились, пытаясь удрать с оставшего опасным места, словно можно убежать от пули. Пустота винтовки требовала ее заполнения. На счастье, Нилов так и не избавился от ремня, а там наряду с полупустой флягой по-прежнему висел подсумок с парой запасных магазинов. Каким-то образом солдату удалось извернуться, не вставая, извлечь один и вставить его на положенное место. «Помоги», – простонала Кэт. Она все пыталась зажать рану рукой, и кровь просачивалась между пальцев. Отвечать Нилов не стал, все равно аптечки с собой не было, и некогда было вспоминать, куда он ее дел. Винтовка опять задергалась, выплевывая кусочки свинца. На этот раз нападавшие засекли, кто там еще столь активно подает признаки жизни, и ответные пули просвистели рядом с солдатом. Диким животным взвыла Кэт. Ей вторично досталось, на этот раз в ногу. Издохший наконец-то молнией являлся идеальным укрытием, и люди не могли спрятаться за ним целиком. Особенно, под взглядом с вершины. Женщина инстинктивно попыталась исчезнуть с чужих глаз, толкнула Нилова, и тот, чтобы не вылететь на открытое место, отпихнулся в ответ. Второй магазин опустел следом за первым, пришлось заменить его последним, а тут еще мешают заниматься делом. Где же патроны? Куда он их положил, чтобы не тащить весь штатный боекомплект? И угораздило же возжелать премии. Повезло. Нет, в самом деле. Пуля попала Нилову прямо в голову, и солдат даже не успел ничего понять или ощутить. Просто брызнула в стороны кровь, а уж с мозгами, нет ли, никакой разницы. Глава 20. Говоришь, безопасное место? Повернулся к кенгуру полковник. Отсюда отдаленные выстрелы казались хлопками, но никаких сомнений в их происхождении быть не могло. Участники экспедиции сгрудились рядом с начальником, ожидая его решения. «Надо идти», — вымолвил кенгуру. «Кто нарушил запрет, должен поплатиться жизнью». Проводник успел позабыть, что путешественники отнюдь не являлись жителями гор, и не обязаны были соблюдать все местные законы. Во всяком случае, эти законы. Кречетов мельком взглянул на соратников. Казаки смотрели решительно, без слов было ясно, для них приемлемым было лишь одно, да и в офицерах сомневаться не приходилось. «Места знаешь?» – коротко осведомился полковник. Проводник сразу понял, о чем идет речь, осмотрелся, чуть улыбнулся, кивнул. «Знаю, есть одна тропка, сократим путь, но, пешие». «Мюллер, Воздвиженский, батюшка, остаетесь с лошадьми, остальные, вперед». Новым знакомым он не сказал ничего, пусть сами решают, на чьей они стороне. «С яйцом осторожнее», успел предупредить остающихся Миронов. Драгоценную добычу он вез с собой, закутав ее в гору тряпок, включая собственную шинель. Двинулись с таким воодушевлением, словно спешили на гулянку. «Да бой и есть разновидность пира». Разве что, возвращаются с него не все. Тропка действительно обнаружилась рядом, круто повела вверх, затем пару раз вильнула между камней и уверенно повела вперед. Казаки шли быстро, едва не бежали. Они прекрасно знали, насколько быстротечны засадные бои, и боялись не успеть со своей помощью. Только по горам даже быстрая прогулка проходит довольно медленно. Выстрелы впереди стали значительно реже. Дело там явно шло к концу, и гадать, кто одолевает, не имело смысла, хотя бы потому, что о сошедшихся противниках вообще было ничего неизвестно, лишь сдали вероятности, какие-то торговцы и кто-то еще. Стихло, тишина была оглушающей, но ведь даже когда поздно помощь, можно хоть отомстить. Кенгуру сделал знак остановиться, а сам, пригибаясь, пробежался вперед, залег за камнями, и через какое-то время призывно позвал взмахом руки. Он действительно знал здешние места. Вид с занятой позиции был превосходен. Впереди и чуть ниже виднелось десятка-полтора мужчин с винтовками в руках. Судя по тому, что они стояли, не пытаясь спрятаться, все на самом деле было уже кончено. Но несколько тел лежало свидетельством того, что жертвы тоже успели огрызнуться огнем. «Это не наши», — тихо шепнул кенгуру залегшим рядышком Кречетову и Буйволову. «Почему?» – не понял полковник. «Участники засады были точно в таких же халатах, которые носили жители гор, или проводник имеет в виду жителей своего племени. Но сколько до него?» «Безбородые», – одним словом пояснил кенгуру. «Все горцы, до сих пор встреченные путешественниками, действительно носили бороды. Мужская часть их, разумеется. Последователи неведомого пророка Селима считали недостойным сбривать или хотя бы подравнивать мужскую красу. В противоположность им, как понял и рассказал спутникам Бестужев, люди порта применяли кучу каких-то средств, чтобы на лице не росло ни волосинки. Как, кстати, ни волосинки не было на лицах мужской половины новых знакомых. Женской, разумеется, тоже, но там так и должно быть. Впрочем, не факт, помимо этих двух групп на планете жили и другие, а их бородатость никто из путешественников не выяснял. В конце концов, наличие или отсутствие бороды у аборигенов отнюдь не главное, что интересовало экспедицию в чужом мире. Здесь же бородатыми являлись трое или четверо, да и то один, на глазах у залегших путешественников, запустил руку куда-то к подбородку и легко снял наклеенный муляж, маскировались. Позади раздался едва слышный шум. Оказалось, новые попутчики решили присоединиться к экспедиции, причем, в полном составе, включая обеих женщин, но исключая негра, очевидно, оставшегося с лошадьми и повозками. Ситников метнулся к ним, замахал руками, после чего неожиданное подкрепление стало стараться перемещаться потише. От силы минута, и объединенные путники заняли позицию за камнями. Никто никого не убеждал отойти. Раз подошли, то сами выбрали судьбу. В присутствии врага уговоры и споры неуместны. «Надо хоть пару захватить живыми», — тихо шепнул Кречетов Буйволову. Раз решившись вмешаться, полковник дальше действовал без оглядок и переживаний, старательно просчитывая варианты и выискивая наиболее оптимальные решения. Медведев кивнул, мол, понял, и поманил за собой Крюкова. Двое казаков скользнули в сторону и осторожно двинулись по широкой дуге туда, куда скорее всего бросится убегать налетчики. Бестужев ощутил легкую зависть к Исаулу. В присутствии двух женщин, пусть и не слишком впечатливших гвардейца, хотелось продемонстрировать удаль, сделать нечто такое, что привлечет сердца и внимание. Вот ведь незадача, стрелял гвардеец лучше всех в экспедиции, однако Силаха спас Исаул. Или дело в том, что стрельба по мишеням и по живым людям отличается, пока не приобрел соответствующие привычки. Буйволов не зря прошел японскую и закончил ее с 5 боевыми орденами вплоть до Владимира. Но и Бестужеву стрелять в людей теперь уже было не впервой. Винтовки уставились на ничего не замечавшего противника. Ждали только команды, или же момента, когда отправившиеся в обход будут замечены. Задержка оказалась на руку. Снизу, где скала обрывалась к дороге, вылез еще один налетчик, затем второй. Оба тотчас сняли накладные бороды и, посмеиваясь, стали что-то рассказывать приятелям. Судя по жестам, что-то кровавое, явно связанное с добиванием бедолаг, попавших в засаду.